Слава Господу! Я даже не знаю, может быть, я бы, может быть, по этой же теме, по посту, несколько мыслей, вот как бы, ну, своих, как бы, добавил бы, потому что, ну, тема, на самом деле, очень обширная, и уже многое было сказано, но вот какие-то моменты хотелось бы из Библии, ну, просто интересные для размышления посмотреть. И я думаю, можно, да, про пост немножечко? Что бы хотел отметить, что действительно пост – это очень действительно яркий инструмент, который помогает сблизиться с Богом. И действительно он каждому христианину нужен, чтобы получать больший эффект от молитвы, результат от нашей жизни, как бы, и видеть результат поста. И каждый прилагает усилия, старания, потому что хочет где-то что-то в какой-то сфере изменить. И мы готовы страдать, мы готовы нести трудности, лишения, лишь бы изменить ту ситуацию, ту сферу, которая, ну, не поддается изменению. И мы хотим сблизиться с Богом. И ведь мы Церковь Божия. И я себе представляю такую ситуацию, когда царь, вот он сидит на престоле своем, по-моему, это Дарий царь такой, да, или Кир, наверное, я сейчас не вспомню, извините. И заходит прекрасная его невеста Есфирь, и вот она блистает вся, она вся в красоте, в величии, но она 3 дня постилась, и народ вместе с ней постился, вот такое, знаете, единство. И вот она красивая, блистающая, и вдруг она вот так вот, знаете, изнемогает прям. И у нее сердце прямо аж трепещет у этого царя. Он готов подхватить ее. Он не готов ее там наказать этим жезлом там, против нее, но наоборот, за нее поддержать, подхватить, потому что он любит ее. И вот это вот Есфирь, это мы, церковь, красивая, блистающая, в красоте. И вот мы постимся, и вот мы изнемогаем, но приходим пред царя царей просить что-то. Вот мы хотим что-то получить. И царь видит немощь, Он готов нас подхватить, и в посте нашем он более расположен, чем если бы вот та первая, как ее звали, Астинь, да, вот она гордая заходит и говорит, нет, не пойду там, или сделай мне то, или сделай это, я не хочу, то есть я ж царица, уважай меня, как бы, совсем другое отношение к ней. Та в смирении, как бы, ну вот она... гнет голову, а это наоборот возвышается и как бы показывает, какая я. То есть мы церковь в посте, мы смиряемся пред Богом. Мы хотим чего-то получить, и мы понимаем, что только от воли Божией это зависит. Вот если Он скажет, то да, так и будет. И вот мы постимся, мы смиряемся, и мы хотим получить этот результат. И в принципе, как бы пост – это вот тот способ смирения, когда мы смиряем свою плоть, но дух наш, он наоборот становится более такой яркий, красивый, блистающий пред Богом. Конечно же, говорилось о длительных постах, о 7 днях. Когда мы хотим что-то сделать существенное, мы, наверное, прилагаем больше усилий, хотим больше дней, чтобы более как-то смирить себя и более быть открытыми пред Богом. Но вот практика показывает, что обязательно 7 дней это желательно уже согласовывать с диаконом, с пастырем, лучше предупредить, побеседовать о целях поста, попросить какой-то поддержки, присмотра, потому что это уже, ну, как бы сфера ответственности. Может быть какой-то урон плоти, может быть вплоть до в больницу можно попасть. Есть страшные случаи, когда люди по 40 дней что-то пытаются доказать, и кто-то умирает, кто-то совсем плохо заканчивает. И цели, опять же, кто 40 дней постился, говорят, что люди иногда ломаются и очень сильно гордятся. Вот они, ведь я могу, я победил. И вот это «я» иногда, оно там очень сильно растет. Оно может быть так иногда незаметно, но вот «я» у многих людей, даже мирские люди, они хотят себе просто доказать, что «я могу». Там они, я где-то читал, кто-то хочет сначала 7, потом 14, потом 21 день, просто голодать и показать, что я сильный, я могу. Ну, кто-то там свои методики, там это все как бы нас не интересует. Мы о духовной стороне говорим, что это может нас повредить. В плане, мы можем получить победу, но есть и обратная сторона, которой мы должны опасаться. Причем, помните Даниила, который 21 день постился? Он хотел понять Слово Божие. И вот что мне нравится, 10 глава Даниил написано. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней». Ну, 3 по 7. «Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и там ему уже было как бы откровение». И вот что я заметил, что вот он не просто вот себя от всего отграничил, он отграничил себя только от некоторых, от частично, скажем так, вкусный хлеб, мясо, вино, ну, масти еще. То есть остальное он ел, как бы, обычная пища. Не было вот такой, вы знаете, вот изощренной, может быть, или какой-то вкусной, да, приятной для тела. Вот это, наверное, основной как бы параметр, от чего он избавился. От удовольствия. То есть он поддерживал свою жизненность как бы организма, не ел именно вкусных вещей. То, что его, что сегодня для нас вкусно, от чего мы можем, иногда вот я себя даже смотрю, я люблю там сладкое, да, вот как бы, а могу ли я без сахара там вот жить там, допустим, какое-то время? Я думал, ну, мне тяжело. Может быть, для этого нужно даже пост взять, просто вот от каких-то вкусностей избавиться, которые, может быть, вяжут человека. Кто там, я не знаю, от чая, может быть, или от кофе там нужно просто воздержаться. Ну, вот каждый по себе смотрите, что, кого может, как бы, уже чувствуете, что подсели на это. То, может быть, и тут надо быть внимательным, чтобы не быть зависимым даже от еды. И тот же Исаия в 58 главе, он тоже говорит, интересно, что пост — это не просто как бы вот то или иное, а еще, сейчас я найду, где это оно. Ну, давайте я по памяти скажу. «Раздели с голодным хлеб». Там есть такой параметр. 7 стих, да? Я просто еще где-то я закрыл. Да. Ну, сам принцип. «Раздели с голодным хлеб». То есть ты ешь, и ешь, ест с тобой голодный. Вы вместе едите. То есть, ну, это пост. Вот ты как бы себя немножечко ограничиваешь в том плане, что ты идешь куда-то там к голодному. Ты разделяешь с ним твою еду, делишься с ним. Но ты тоже кушаешь, в принципе. Но это пост, считается. Ну, там же «Освободи ярмо». То есть там тоже можно размышлять, как бы, что пост — это не просто вот как бы ничего не есть. Пост — это иногда какое-то доброе дело, какое-то что-то хорошее, что ты делаешь. Помните, когда Иисус обратил внимание на бедную вдову? Она кинула 2 лепты всего лишь в казну церковную, скажем так. И он заметил это и сказал, что вот она больше всех положила. Причем положила она свое дневное пропитание. Вот эти 2 лепты, они должны были ее накормить в этот день. Но она отказалась и от пищи, которую она могла купить, а эти деньги решила пожертвовать в храм. Как бы, и Бог это очень подметил, что она осталась голодной, скажем так, но она пожертвовала для, ну, для Царства Божьего, для Бога, то есть как бы для храма. Вот она что-то сделала, и Бог это заметил, внутреннее состояние. То есть, может быть, это всего лишь 2 лепты, может, это всего лишь 1 день поста, но Бог это обязательно заметит. И я верю, что когда мы трудимся и что-то хотим сделать для Бога, то Бог это обязательно замечает. Это всего лишь какие-то как бы маленькие выдержки, моменты, но я думаю, каждый из нас вот в них будет все больше и больше открывать Бога вот в этом направлении, как пост. Пусть Бог благословит, чтобы мы действительно старались что-то принести для Царства Божьего, чтобы наши посты, они были, ну, результативными. Я зачастую видел, когда я пощусь, если мне очень тяжело, то значит какая-то проблема очень, ну, как бы сложная. Вот оно, какое-то давление, как-то тебе так сложно, и как-то вот, ну, вообще аж как-то и голова уже там болит прям сразу, и, ну, действительно, кто-то говорил, тошнит, там, и все, как бы, значит, проблема, ну, серьезная. А бывали проблемы, как бы, я видел, что я вроде взял за нее, а она как-то так легко целый день пропастился, вроде бы ничего не почувствовал, как будто и не постился. Я где-то понимаю, что в духовной сфере, ну, какая-то проблема, как бы она более формальная, скажем так. Но когда мы боремся, сражаемся в духовном мире, вот тогда мы чувствуем давление. И пусть Бог вас благословит побеждать, быть победителями. Очень сложно побеждать, но прилагающие усилия, он обязательно достигнет результата. Пусть вас Бог благословит. Аминь.